Фэл, Нью-Йорк. Октябрь 1982. Вив. У северного шоссе, неподалеку от съезда на автостраду, располагался дайнер под названием «Карусель». Только там, на городских задворках, в отчине ночных дальнобойщиков, можно было найти заведение, которое работало до полуночи. «Карусель» была довольно неказистым местечком, да и кофе там подавали неважный, но оказалось, что Вив это вполне устраивает. За $3 она могла поужинать, а кроме того, здесь собирались люди. Настоящие люди, которые знали друг друга и время от времени встречались, чтобы поговорить о том о сём. Она уж и забыла, каково это — находиться рядом с людьми, которые никуда не спешат. В ту ночь она устроилась в кабинке и стала ждать, ёрзая от нетерпения. С собой у неё были ручка и блокнот, а также набитая бумагами папка. Вив собирала всё необходимое целую неделю и теперь была готова узнать, не напрасно ли потратила время. «Ты не справишься». «Нет, справлюсь». Сказать, что новости вскружили ей голову, значило не сказать ничего. С тех пор, как её соседка Дженни упомянула Кэти Колдуэлл и Викторию Ли, Вив мучила непреодолимое желание во всём разобраться. Ей просто нужно было знать. К любопытству примешивалось что-то зловещее и таинственное. Но Вив понимала, на самом деле всё гораздо серьёзнее. Ей казалось, что это её призвание. Самой судьбе было угодно, чтобы она нашла ответ. Каждый день ранним утром Вив отправлялась в Центральную Фэльскую библиотеку и копалась в старых газетах. Про Кэти и Викторию писали очень много. Их убийства привлекли внимание местной прессы. Но спустя неделю материалы о девушках исчезли с первых полос, и за развитием событий, если таковое вообще было, приходилось следить по последним страницам газет. По заголовкам из серии «Полиция пока не нашла новых зацепок» или «Остаются вопросы». Официантка подлила ей кофе, и Вив с тревогой взглянула на дверь. Сегодня обещала прийти Альма Трент. И пришла. Через 5 минут двери распахнулись, и она шагнула в зал, одетая в полицейскую форму, и вежливо кивнула официантке. «Как дела, Лаура?» «Неплохо. 1000 лет тебя здесь не видела». «Это потому, что тебе не приходилось вызывать полицию», — заметила Альма прозаично. «Но от чашечки кофе не откажусь». Усевшись в кабинку напротив Вив, она сказала. «Привет, Вивиан». Так кивнула. У неё вспотели ладони, но Вив твёрдо решила, что на этот раз она не будет вести себя как немая идиотка. «Спасибо, что пришла». «Ну, ты вроде бы говорила, что у тебя есть для меня что-то интересное». Альма взглянула на часы. «Через 45 минут у меня начинается смена, и у тебя, насколько мне известно, тоже». Вив расправила плечи. В тот вечер на ней была блузка с цветочным принтом, поверх которой она надела жёлтый свитер. Она думала надеть что-нибудь потемнее, чтобы выглядеть более серьёзной. Но жёлтый нравился Вив больше. «Я хотела кое-что с тобой обсудить. Мне кажется, тебе это поможет». «Очень хорошо». Вежливо сказала Альма, принимая у официантки чашку кофе, после чего добавила туда немного сахара. «Это касается Кэти Колдуэлл и Виктории Ли». Альма замерла. Открыв папку, Вив продолжила. «Ну, не только их на самом деле. Это... Ты просто выслушай меня, хорошо?» «Вивиан». Голос Альмы стал почти ласковым. «Я всего лишь дежурная сотрудница полиции, которая к тому же работает в ночную смену. Я не занимаюсь убийствами. Просто послушай». Должно быть, в голосе Вив послышалась тревога, возможно, даже страх, потому что Альма вдруг закрыла рот и молча кивнула. «Кэти Колдуэлл убили в декабре 80-го года», — начала Вив. «Ей был 21 год. Она работала секретарём в стоматологическом кабинете. Была замужем, 6-месячный сынишка. Муж служил военным». Она знала все эти факты наизусть. Пересказывала их с лёгкостью, словно они касались её собственной жизни. Альма кивнула. «Я помню. Как-то раз Кэти отправилась на работу и оставила сына с няней. В 5 часов вечера она позвонила няне и сказала, что по пути домой зашла за продуктами и задержится на 15 минут. В 6:30 няня позвонила её матери и спросила, что ей делать, поскольку Кэти до сих пор не вернулась. Мать сказала подождать ещё час, а потом звонить в полицию. В 7:30 Няня позвонила в полицию. Вив взглянула на Альму и продолжала. Полиция искала Кэти 3 дня. Ее тело обнаружили под эстакадой. Она была голой. А в области шеи сбоку 3 ножевых ранения. Глубоких. По основной версии, убийца пытался перерезать ей артерию, и у него это получилось. «Вивиан, дорогая», — начала Альма, — «может, тебе не стоит? Просто послушай!» Ей нужно было выговориться. Целую неделю, пока она записывала в блокнот свои мысли, ее голова будто взрывалась от обилия информации. Альма умолкла, и Вив достала из папки нарисованную от руки карту. В газете писали, что обычно Кэти ходила вот в этот супермаркет. Она ткнула пальцем в точку на карте ровно между 2 крестиками. Первый крестик — работа Кэти, второй — ее дом. В тот вечер ее никто не видел. Ее машину нашли на въезде в город, возле торгового центра. И тогда появилась теория, что она решила отправиться за покупками туда. Но на Кэти это совсем не похоже. И представляешь, все сходится. Бросил он ее вот здесь. Вив указала на еще один крестик. А потом доехал на ее машине до торгового центра, который оттуда всего в 10 минутах езды. Одно то, что ее машина была там, еще не означает, что там была и она сама. «Теперь я понимаю», — сказала Альма. «Ты играешь в детектива-любителя». Слова больно ужалили Вив. «Играешь в детектива-любителя». На игру это было совсем не похоже. «Ты скоро поймешь, к чему я веду», — ответила Вив, но Альма продолжала гнуть свою. «Мы понимаем, что иногда люди получают от этого удовольствие. Звонят в участок и рассказывают о своих теориях. Особенно много таких случаев было после убийства Кэти. Людям не нравится, когда подобные преступления остаются нераскрытыми. Им кажется, что убийца по-прежнему где-то рядом». «Потому что так оно и есть», — Альма покачала головой. «Когда это случилось, я сама не участвовала в расследовании, но в полиции уже служила. До нас донесли оперативную информацию. Все версии были проработаны». Вив поняла, что Альму не убедить. «Просто выслушай меня», — попросила она. «Дай мне времени до начала твоей смены, и больше ты никогда обо мне не услышишь». Альма вздохнула. «Я надеюсь, что услышу о тебе еще не раз, потому что ты мне нравишься. Ты, похоже, умная девочка. Ладно уж, выпью кофе и послушаю. Рассказывай дальше». Вив глубоко вдохнула. Насчет Кэти была такая версия. Выяснилось, что на одной из покрышек ее машины был отремонтированный прокол. Получается, он мог сам проколоть ей шину, а потом остановиться на дороге, якобы чтобы помочь и похитить ее оттуда. Но в статье говорилось, что они так и не смогли определить, когда именно был проведен ремонт. Вив перевернула страницу, и на развороте оказалась еще одна партия аккуратных записей. «Я взяла справочник Фелла и обзвонила все местные автомастерские. И везде мне сказали, что никаких записей о Кэти у них нет. Конечно, дело было 2 года назад. Вполне возможно, что она к кому-то обратилась, а записей просто не осталось». Воцарилась тишина, и когда Вив подняла глаза, она поймала на себе пристальный взгляд Альмы. «Ты обзвонила все автомастерские». На вопрос это было не похоже. Вив лишь отмахнулась, словно в этом нет ничего особенного. Она не собиралась признаваться, что в 3 автомастерских вместо ответа на ее вопросы просто повесили трубку. «Я просто немного их расспросила. И еще кое-что. Если Кэти ударили ножом в шею, она должна была потерять много крови. Целые литры». Но в газетах ничего не говорилось о том, что под эстакадой было столько крови. Альма вскинула брови. «Ты подозреваешь, что ее убили где-то в другом месте?» «Я проверила метеосводки», — продолжала Вив, не обращая внимания на саркастический тон Альмы. «На 2-й день после исчезновения Кэти в Фелле была гроза с ливнем. Так что убийство могло произойти где-то под открытым небом, а дождь потом смыл все следы». Вив провела рукой по коротким волосам. Она только что сделала новую стрижку. «Если бы ты захотела убить человека и знала, что будет много крови, где бы ты это сделала? Уж точно не под эстакадой. Там ведь постоянно ездят машины. Мне кажется, все случилось возле ручья». Вив указала на отмеченный на карте ручей, располагавшийся в 200 ярдах от эстакады. «В газетах ни разу не упоминалось, проверял ли кто-то ручей. как и наличие следов грязи на теле Кэти. Но я уверена, что в полицейских отчетах все это есть. Была ли на Кэти грязь? Ты и метеосводки тоже проверила? Разумеется, они все хранятся в библиотеке. Вив перевернула очередную страницу в блокноте. Лично мне кажется, что прокол шины просто совпадение. Если он похитил ее не с обочины и не из супермаркета, то остается лишь одно место. Она указала в точку на карте, отмеченную крестиком. Работа Кэти. Он похитил ее, когда она садилась в машину. Альма отхлебнула кофе. Казалось, ее интерес потихоньку разрастается. Неплохая теория, спору нет. Но пока что ты не рассказала мне ничего такого, чего бы я не знала или не смогла бы узнать в участке. Виктория Ли. Вив проигнорировала реплику собеседницы и достала из папки еще одну нарисованную от руки карту. Ей было 18. В газете писали, что она имела связи с несколькими бойфрендами. То есть все считали, что она слаба напередок, так? Альма поджала губы, но ничего не ответила. «Так и есть», — подтвердила Вив. «У Виктории был парень, с которым она то сходилась, то расходилась. Между ними постоянно случались ссоры, а еще она ссорилась с родителями и учителями. У нее был брат, который однажды убежал из дома и больше не вернулся». Этим ее знания о Виктории почти ограничивались. СМИ писали о ней значительно меньше, чем о молодой и правильной красавице маме Кэти. К тому же убийцу Виктории в конце концов поймали. И в отличие от Кэти, в случае с Викторией все решили, девушка сама виновата. «Август 81-го», — сказала Альма, нарушив ход мысли Вив. «Я хорошо помню тот день». Та подняла глаза и кивнула. Указала пальцем на новый крестик. «Виктория любила бегать. Здесь она вышла из дома и отправилась к беговой дорожке вот сюда». Еще один крестик. Домой не вернулась. Родители заявили в полицию только на следующий день, ближе к вечеру. Сказали, что дочь и раньше часто уходила без предупреждения. Решили, что она, наверное, встретила каких-то друзей. «Поначалу мы долго топтались на месте», — призналась Альма. Родители были совершенно уверены, что накануне исчезновения Виктория всю ночь провела на вечеринке. Мы ухватились за эту версию и стали расспрашивать всех ее друзей. Пытались установить, на какой вечеринке она была. Прошли целые сутки, прежде чем мы поняли, что родители просто предполагали. На самом же деле никакой вечеринки и в помине не было. Пришлось выяснять, когда ее видели в последний раз. Оказалось, что на пути к беговой дорожке. Вив подалась вперед. В газету эта информация не попала ни единым словом. В одной статье говорилось, что вам помогли собаки-ищейки. Это правда. Мы дали собакам футболку, и они нашли Викторию по запаху. Она лежала в кустах, в 20 футах от беговой дорожки. Моргнув, Альма отвела глаза и покрепче сжала пальцами чашку. Судмедэксперт установил, что смерть наступила почти сразу. Как только она добралась до беговой дорожки, ее тут же убили и оттащили в кусты. И пока мы все валяли дурака, она там так и лежала. На некоторое время воцарилось молчание. Потом Вив спросила. «Это и правда сделал ее парень?» «Без сомнений», — ответила Альма. «Между ними был большой скандал. Она долго его пилила, он назвал ее сукой, при дюжине свидетелей. После этого Виктория отправилась домой и устроила скандал родителям. У ее бойфренда Чарли не было алиби. Он заявил, что сразу пошел домой, но, по словам его матери, вернулся на час позже, чем сказал. Этого времени вполне хватило бы, чтобы убить Викторию. К тому же он так и не смог объяснить, что делал. В конце концов, начал говорить, будто провел этот час с другой девушкой. Но мы не добились от него даже имени. Мутная вышла история, и его признали виновным». Договорив, Альма нахмурила брови. Спросила. «А почему тебя вдруг заинтересовала Виктория?» «Ничего общего с Кэти у них не было. Дело давно закрыто». Вив постучала пальцами по блокноту. Сказать наверняка она не могла. Если верить газетам, дело Виктории в конечном счете оказалось элементарным. Нет. Всему виной были слова Дженни. «Держись подальше от беговых дорожек». Житейская мудрость, передаваемая от одной девушки к другой. Будто все еще может повториться. «Между этими убийствами был такой небольшой перерыв», — сказала Вив. «Кэти умерла в декабре 80-го, Виктория в августе 81-го. За год в Фелли погибли две молодые женщины. «Может, бойфренд тут всё-таки ни при чём?» Альма ответила ей улыбкой. «Доброй, но снисходительной». «Дорогая, подобные вопросы в компетенции полиции и суда. И они свою работу уже сделали». «Суд. Интересно, осталась ли в архивах стенограмма? И как бы её раздобыть? Просто история какая-то незавершённая». Вив произнесла эти слова вслух, хотя и понимала, что звучат они жалко. «Почему на беговой дорожке? Почему именно там? Ведь он её знал и мог убить где угодно. Мог позвонить и выманить её в какое-то укромное место. Сказал бы, что хочет, мол, извиниться, и она бы пошла. Но вместо этого он убил её там, где постоянно ходят люди. Ну кто ж его разберёт? Место было довольно людным, да, но в тот день шёл дождь. Парень разозлился и плохо соображал. Убил на скорую руку, бросил тело в кусты и отправился домой». «Ты ещё очень молодая, Вивиан, но эта история стара как мир. Поверь мне». Поставив на стол пустую чашку, Альма немного смягчила тон. «Ты хорошая девочка, но чтобы заниматься такими вещами, нужна специальная подготовка. Не знаю, почему ты вдруг решила, что Виктория и Кэти как-то связаны. Ведь ты же на это намекаешь, да?» Вив затруднялась с ответом. «Может, всё из-за того, что эти девушки превратились в героинь одного и того же поучительного рассказа. Не веди себя так. Не попадай в подобные ситуации». Вив полагалась на свою интуицию. Глупо, конечно, ведь она была всего лишь наивной дурочкой, а вовсе не полицейским и не судьёй. Ей не хватало профессиональных знаний. Единственный её источник — сам факт того, что она могла стать следующей. И в том, что значит быть потенциальной жертвой, Вив разбиралась на ура. Двумя убийствами дело не кончилось, было третье. Она достала из папки газетную вырезку и положила её перед Альмой. Заголовок гласил: «Местная семья по-прежнему ищет убийцу дочери». «Бетти Грэхам тоже убили», — сказала Вив. Как только Альма увидела статью, она посуровела. Впервые за вечер. «Я не собираюсь обсуждать с тобой Бетти Грэхам», — отрезала она. «Мне вообще не стоило соглашаться на этот разговор». То была истинная причина, по которой Вив взялась за это расследование. Всё остальное её совершенно не волновало, только женщина в платье с цветами, которую, как выяснилось, звали Бетти Грэхам. «Дело Бетти так и не раскрыли», — настаивала Вив. «Это было ещё до Кэти, в ноябре 78-го». Лицо Альмы стало непроницаемым. Она покачала головой. «Так вот, почему ты всё это затеяла, да?» «Теперь мне ясно. Кто-то рассказал тебе про Бетти и то место, где нашли её тело. Оттуда всё и началось». «Школьная учительница», — продолжала Вив, «которую убили и выбросили на улицу. В газетах писали, что над её телом надругались. Что это значит, её изнасиловали? Про Кэти такого не писали». «Вивиан, у тебя нездоровое увлечение. Это ненормально. Интересоваться подобными темами. Хорошим девочкам вроде тебя надо думать о вечеринках, мальчиках, походах в кино. Готова поспорить, что именно об этом думали Кэти и Виктория, а может и Бетти тоже». Вив постучала пальцем по газетной вырезке, лежавшей перед ними на столе. «Её тело выбросили в мотеле «Вечерняя заря».» Альма выдавила через силу. «Никакого мотеля там не было. Тогда». «Правильно. Тогда его только строили. То есть её убили и выбросили тело в помойную кучу на стройплощадке». «Эта история уже 100 лет в обед». «Может и так. Но Бетти по-прежнему там, в мотеле «Вечерняя заря». Я видела её своими глазами, потому что она никуда не уходила. Она осталась в мотеле и теперь говорит, что мне нужно бежать». Бетти было 24 года. Не замужем, парней не было. Недоброжелателей и пагубных привычек тоже. Пропала из собственного дома в субботу посреди дня, и с тех пор живой её никто не видел. Родители Бетти по-прежнему скорбели, по-прежнему искали ответы. В газете приводилась цитата её отца. «Мы просто хотим узнать, кто на такое способен». В голове не укладывается. «Наверное, в конечном счёте это нам ничем не поможет, но мы всё равно хотим знать». К статье прилагалась фотография Бетти, и на ней Вив узнала ту самую женщину из «Вечерней зари». Её волосы были собраны в хвост, а на лице сияла улыбка. Но это точно была она. «Что значит «надругались»?» — снова спросила Вив. Альма лишь покачала головой. «Милая, брось ты это всё. Мрачная история. И ничего хорошего она тебе не принесёт». «Мрачные истории — это истории из реальной жизни». День за днём Вив сидела в Фельской библиотеке, читала старые газеты и чувствовала, как внутри всё переворачивается. Потом шла домой и беззвучно рыдала в подушку, задыхалась от собственных всхлипов, вспоминая женщину в платье с цветами, которая до сих пор обитала там, где когда-то бросили её тело, словно не могла оттуда уйти. «Послушай», — снова сказала Вив, понимая, что до начала смены у них остаётся всего 10 минут. Последним человеком, видевшим Бетти в живых, оказалась соседка. И, по её словам, в тот момент к ней домой как раз постучался какой-то мужчина, похожий на торгового агента. Бетти открыла ему дверь и впустила внутрь. У Вив в висках запульсировала кровь, с такой силой, что даже собственный голос ей показался далёким, словно эхо. «В нашем мотеле периодически останавливается один торговый агент. И всякий раз под новым именем». Альма замерла, обдумывая услышанное, но уже через несколько секунд выдала ответ. «То есть ты увидела торгового агента и решила, что он может быть убийцей Бетти?» «Торгового агента, который останавливается в вечерней заре. Там же, где нашли её тело. И который скрывает свою настоящую личность». «Так, ладно». Альма взглянула на часы. «Давай договоримся. Если ты раздобудешь для меня хоть какую-то информацию, которую можно проверить, я её проверю. К чёрту, всем и так плевать, чем я занимаюсь во время смены. Как увидишь его опять, разузнай хоть что-то. Имя, марку и модель автомобиля, номерные знаки, на какую компанию он работает. В общем, всё, что угодно, разговори его. Будь приветлива и очень осторожна. Ты девушка симпатичная, но далеко не у всех людей добрые намерения». «Я знаю». Теперь Вив это и правда знала. «Хорошо, тогда договорились». «Мне пора на работу. Ещё увидимся, Вивиан. Если ничего не выйдет, пожалуйста, брось это дело. Если не ради себя самой, то хотя бы ради меня». Вив кивнула, хотя прекрасно знала, что не бросит никогда. Теперь это стало для неё делом принципа. Собрав свои бумаги и газетные вырезки, она отправилась на работу. На ресепшене снова никого не оказалось, хотя свет горел и дверь была не заперта. Вив надела фирменный жилет и уселась за стол. «Как увидишь его опять, разузнай хоть что-то». Она не стала рассказывать Альме о привидениях. И о женщине в цветистом платье. И о том, что всякий раз, когда в мотеле останавливался тот торговый агент, место словно оживало и превращалось в кошмарный сон наяву. Казалось, Заре он совсем не нравился. «Как увидишь его опять, разузнай хоть что-то». «Беги». «Может, это ерунда. Скорее всего, а она просто наивная дурочка, которая и сама не понимает, о чём говорит». «Бетти?» — позвала она вслух. Ответа не последовало. Но когда Вив сделала вдох, в нос ей ударил свежий дым от сигарет. «Что значит «надругались»?» Мужчина в машине, его рука у неё на бедре. «Что значит «надругались»?» «Разузнай хоть что-то». «Бетти?» Затем Кэти и, наконец, Виктория. За последние несколько лет в Фелле были убиты 3 женщины. Их тела просто выкинули, как мусор. Даже если одно из этих дел и вправду раскрыли, оставалось ещё 2. И убийца, который по-прежнему разгуливал на свободе. Торговый агент был единственной зацепкой. Хотя бы чем-то, от чего можно было оттолкнуться. Проблема заключалась в том, что Вив понятия не имела, когда он заявится в следующий раз. И пока он снова не решит переночевать в мотеле, она не продвинется в своём расследовании. Если он вообще когда-нибудь решит. В прошлый раз он не оставил никаких следов. Ничего, что могло бы выдать его личность. Хотя... Вив хорошенько обдумала эту мысль и улыбнулась. Похоже, это всё же не тупик.